Посидели еще неделю у тетки Едвиги, и я взялся нащупывать каких-нибудь партизан. Думаю, должны же быть где-нибудь наши, не все же на восток поудирали. Без партизан ни одна война у нас не обходилась, сколько об этом книг написано, да фильмов поставлено, было на что надеяться. И знаешь, напал-таки на группу окруженцев, человек 30 бывших бойцов. Командовал ими майор Селезнев из кавалеристов, решительный такой мужик, родом с Кубани, мастер ругаться в 7 этажей, накричать, даже пристрелить под горячую руку мог. А вообще-то справедливый. И что интересно, никогда не угадаешь, как он к тебе отнесется. Только что грозил пустить пулю в лоб за ржавый затвор, а через час уже объявляет тебе благодарность за то, что на переходе первым заметил хутор, в котором оказалась возможность отдохнуть и подкрепиться. А про затвор он уже забыл. Такой был человек. Поначалу он меня удивлял, потом ничего. Привык к этому его кавалерийскому норову. В 42-м под Дятловым шел первым по тропке. За ним адъютант Сема Цариков и остальные. И надо же, какой-то паршивый полицай с перепугу пальнул от моста и прямо командиру в сердце. Вот тебе и судьба. В стольких страшных боях участвовал. И ничего, а тут за всю ночь одна пуля. И в командира. Да, Селезнев был мужик особенный, крутой, своенравный, но, знаешь, голову на плечах имел. На рожон не лез, как некоторые, заядлый на словах больше, а так умел думать. Первые несколько месяцев просидели в лесу, на волчьих ямах, урочь, так называется, за Ефимовским кордоном. Потом уж в 43-м там обосновалась кировская бригада, мы перебрались в пущу. А поначалу мы эти ямы обживали. Отличное, скажу тебе, место. Болото, бугры, ямы да увалы. Сам черт ногу сломает. Ну, погрелись мы малость в землянках, попривыкли к волчьей жизни в лесу. Не знаю, подсказал кто, или майор сам понял, что война не на несколько месяцев, может, побольше протянется, и что без местных ему не обойтись. Поэтому ты и принял в свое кадровое войско меня и еще некоторых, начальника милиции из Пружан, студента одного, председателя сельсовета с секретарем. А на октябрьские праздники и прокурор наш, товарищ Сивак, заявляется, тоже до фронта не дошел, вернулся. Сначала рядовым был, а потом начальником особого отдела поставили. Это уж потом, как Селезнева не стало. А в то время решили, что пока спокойно, надо оглядеться да наладить кое-какие связи с селами, возобновить знакомство с надежными людьми, пощупать на хуторах окруженцев, которые из частей разбежались да к молодицам пристроились. Перво-наперво разослал майор всех местных, здешних, а таких тогда уж человек 12 набралось, кого куда. Меня с прокурором, понятно, в наш бывший район. Риск, конечно, тут было побольше, чем в другом месте. Все-таки многие нас тут помнили, могли опознать. Но зато и мы знали больше и немного ориентировались, кому довериться, а кому нет. Да и вид у нас был не прежний, не сразу и узнаешь. Обросли бородами, обносились. Прокурор в черной железнодорожной шинели, я в армяке и в сапогах. В обоих торбы за спинами, как нищие какие.